Селезнев поведал другу об удивительных видениях, начавших посещать охотников вскоре после войны, едва только он оправился от ранения. Эти картины настолько четкие, что я мог бы все нарисовать по памяти. Ну, очень рваные, путанные, иногда повторяются много раз, иногда сменяют друг друга в какой-то бешеной скачке. Я испугался, что схожу с ума. Попробовал полечиться баней и водкой. Ну, от нее видения стали только более продолжительными и какими-то мутными, страшными. Постепенно утихли и не появлялись несколько лет. А вот год назад, после сильной простуды, так, они внезапно вернулись с еще большей силой. Испугался. Местный врач только разводил руками. На семейном совете было решено, что надо, мол, ехать в Москву, кстати, повидать столицу, показать ее Ирине. Видишь, дело-то какое. Может, ты что присоветуешь? А я присоветую. Представь себе, явись ты год назад, я ничем бы не смог тебе помочь. А теперь тут живет мой старый приятель, доктор Иван Гирин. Вишь ты, имя какое, старорусское. Да имя-то ладно. А дело в том, что Гирин как раз занимается такими случаями, вроде твоих. И если я правильно его понял, то ты для него такая же находка, как он для тебя. Завтра же созвонимся с ним.